Я открыла балконную дверь, выходившую в большой сад. Холодный свежий воздух ворвался в комнату, запахло морем и соснами, разогретыми на солнце. Дона распахнула ставни боковых окон, и стало совсем светло. Запах пыли и нафталина почти исчез. Ночью я обязательно оставлю двери в сад открытыми. Послушайте, миссис Джейф опять потрогала замок пальцами с длинными яркими ногтями. На пестром платье, вызывающем резь в глазах, ожили и задвигались красно-зеленые джунгли. Разве вам, как писателю, не интересно заглянуть в этот таинственный сундук? Вы могли бы сделать это прямо сейчас. У вас есть ключ? Никто не запрещал трогать вещи в этой комнате. Наоборот, мне предоставлена полная свобода. Но я не могу здесь распоряжаться. Вот вы другое дело. Это же ваша резиденция, мисс. Из уклончивого ответа я поняла. Ключа у Доны нет. Вижу, вы умираете от любопытства. Ключ, наверное, в комнате. Давайте поищем. Я интуитивно направилась к туалетному столику из Лориной гримерной. Там стояла небольшая шкатулка сандалового дерева. Открыв ее, я увидела на дне связку ключей. Я отперла замок почти сразу. Когда подняли тяжелую крышку, из сундука так пахнуло нафталином, что я чуть не задохнулась. Дона с живостью озорной девчонки принялась рыться в сундуке и, немного погодя, вытащила увесистый рулон из красной ткани. «Распакуем его?» Мне стало не по себе. Я взяла сверток из рук Доны. «Может быть, сначала спросим разрешение у Лоры Уорд? А вдруг она запретит? Тогда вы многое потеряете. Я имею в виду вашу книгу. Лучше посмотрим, что там». Ее маленькое, все в морщинках, подвижное, как у обезьянки, личико, с непомерно большими бегающими глазами, и детское нетерпение, и откровенная наглость вызывали во мне какое-то брезгливое отвращение. Нет, я все-таки спрошу у Лоры. И потом, какой смысл рассматривать чужие вещи? Пусть лучше их владелица сама расскажет, чем они дороги ей. Я собралась положить рулон в сундук, но Дона остановила меня, дернув за рукав. В нем завернуто что-то тяжелое, чувствуете? Пожалуйста, разверните его. Я долго разматывала красную ткань, и на ковер упал с громким стуком какой-то предмет, а я застыла. У меня в руках было то самое знаменитое платье, в котором Лора играла в шепоте. В нем героиня фильма Эллен Брэдли спускается по викторианской лестнице в прославленной финальной сцене. Я стала расправлять складки, разглаживать мятую ткань, так и не взглянув на то, что валялось на ковре под моими ногами. Это был редкостной красоты туалет, исполненный для актрисы трагедийного амплуа, темно-пунцового, густого, как кровь, цвета, названного отцом в романе «венецианским красным», с отделкой серого каракуля, расшитый черным шелком, с обтягивающим фигуру лифом и широкой юбкой. Это платье как влитое сидело на стройной фигуре Лоры, подчеркивая безукоризненность линий. Даже в черно-белом фильме и на таких же фотографиях было ощутимо сверкание шелка, мягкий блеск меха. Лора, как ни в одной другой картине, выглядела в нем воплощением трогательной женственности. Споткнувшись о тяжелый предмет, выпавший из складок платья, я наклонилась и подняла его. Это был медный подсвечник, и хотя медь потускнела и позеленела, я сразу оценила его изящество. Вокруг высокой ножки обвивался чешуйчатый китайский дракон, поднимая разверстую пасть. Если подсвечник почистить, чешуя, как живая, заиграет на свету. Дона воскликнула. — Боже правый! Смотрите! Подсвечник! Тот самый, с драконом! Я не поняла, что ее так поразило. Хотя подсвечник был тончайшей старинной работы. Положив платье на край сундука, я подошла к балконной двери, чтобы получше рассмотреть антикварную вещицу. Внезапно открылась дверь, и на пороге появилась Лора. Увидев подсвечник в моих руках, она, как и Дона, вскрикнула, но в ее возгласе вместо восхищенного удивления прозвучали боль и страх. Я замерла, словно вор, застигнутый на месте преступления. Лора бросилась ко мне и буквально вырвала подсвечник из моих рук. Дона отскочила в дальний угол и, притаившись, злорадно наблюдала за нами. Не говоря ни слова, Лора положила подсвечник обратно в сундук и вдруг увидела платье. Как бы не веря своим глазам, она взяла его и долго разглядывала, потом прижала к себе алый цвет бургундского, смешавшись с коричневато-красным венецианским, был похож на струящуюся кровь. На страшно побледневшем лице моей матери резко выделялись потемневшие, почти черные глаза. Я и забыла, где лежат эти вещи. Она всеми силами пыталась успокоиться, прислонившись к сундуку. Лора отчаянным жестом схватилась за горло. Я тихо промолвила: «Как бы мне хотелось снова увидеть вас в этом платье! Ваша прелестная фигура почти не изменилась!» Дона нервно хихикнула. Было заметно, что она струсила. Лора медленно свернула платье, положила сверху в сундук и захлопнула крышку. «Где ключи?» Я подняла их с пола и подала ей. Лора, сразу найдя нужный ключ, заперла сундук и в первый раз взглянула мне прямо в глаза. «Я кое о чем забыла тебя предупредить», — сказала она. «Поэтому и спустилась сюда. В этой комнате есть неприкосновенные вещи, в частности, этот сундук. Ясно вам, мисс Холлинс?» Моя мать опять стала недоступной, величественной, как на сцене, и по-хозяйски распекала меня. Ее возмущение моим своевольным поведением выразилось в этом пренебрежительном «мисс Холлинс». Она величаво направилась к двери и вдруг упала на пол. Лора потеряла сознание. Звякнули ключи, и выскочившая из своего угла Дона жадно схватила их. Я выбежала в холл, зовя на помощь. Тут же спустился доктор Майлз. За ним следом спешила Айрин. Майлз поднял жену на руки и отнес на диван. Айрин взяла со стола старомодную бутылочку из зеленого стекла с изображением короны на пробке и подала Майлзу. Доктор открыл пробку и поднес горлышко к лицу Лоры. Разнесся запах нашатыря. Она вдохнула и, подняв тяжелые веки, сонно обвела всех глазами. «Что ее напугало?» — возмутился Майлз Флетчер, обращаясь ко мне и Доне. Сестрица, не моргнув, ответила: «Это все из-за ее костюма в шепоте. Мисс Холлинс нашла его в сундуке, а Лора увидела и ужасно расстроилась». Майлз посмотрел на меня с отвращением. «Конечно, она расстроилась. Я же предупреждал. Лоре следует держаться подальше от этой проклятой комнаты». Лора дотронулась до его руки. «Но я не могу не входить сюда, Майлз, мой дорогой. Я должна появляться здесь и рассказывать Ли все, что она захочет узнать об этих вещах и связанных с ними воспоминаниях. Как глупо с моей стороны ни с того ни с сего свалиться в обморок. Но платье так живо напомнило мне о той ночи. Платье и...» Она замолчала, закрыла глаза. Стало слышно ее тяжелое дыхание. «Платье и что?» — спросил Майлз. Она покачала головой и не ответила. «Еще был медный подсвечник», — сказала я. Лора положила его обратно в сундук. «Подсвечник?» Казалось, он весьма удивился. «С драконом вокруг ножки. «Помогите мне подняться в мою комнату». Лора села, и к ней тут же подошла Айрин. «Я отведу ее наверх, доктор Флетчер. С ней раньше случались обмороки. Все уже прошло. Она способна идти». Айрин хотела помочь Лоре встать, но та с каким-то годливым чувством отвела ее руки и встала сама. «Извините за эту слабость. И очень прошу, Ли, не трогай больше сундук. В нем нет ничего такого, что может пригодиться для твоей книги». Былая голливудская звезда показалась мне такой жалкой и одинокой. Особенно грустно было видеть ее тщетное желание сохранить величавость и царственную осанку. «Не волнуйтесь, Лора, я больше не буду вас расспрашивать о сундуке». Она вызвала во мне искреннее сострадание. Лора приободрилась, и улыбка, так красившая и молодившая ее, озарила усталое и измученное лицо. Не взглянув на Майлза и не приняв помощи Айрин, она вышла и медленно поднялась по лестнице. Дона, подбежав к двери, посмотрела ей вслед, а потом обратилась к брату. Ее напугал подсвечник. Я наблюдала, как у нее побелело лицо, когда она обнаружила, что мисс Холлинс держит его в руках. Виной всему подсвечник, а не платье, клянусь! Майлз попытался открыть крышку злосчастного сундука. Заперто. «У меня есть ключи!» — не растерялась Дона. Доктор Флетчер заколебался. «Оставь их здесь!» — ответил он и мгновенно исчез. Подвижная физиономия Дона выражала недоумение. Казалось, в ней борются любовь к брату и недоверие. Она бросилась из комнаты, видимо, собираясь догнать Майлза. Но тут же вернулась и, глядя на меня с лихорадочным блеском в глазах, заметила. «Как это благоразумно с вашей стороны дать слово ничего не спрашивать о содержимом сундука! Но ведь это не помешает нам с вами иногда заглядывать в него, верно?» Увидев мою брезгливую гримасу, Дона тотчас испарилась. Ее острые каблучки звонко процокали по ступеням лестницы. Оставшись одна, я с наслаждением растянулась на диване и задумалась. В доме, оказывается, существовали враждебные интриги, вражда между семейными кланами. Мне отчаянно захотелось побыстрее выудить необходимые сведения для книги и удрать из этого осиного гнезда без оглядки. Лору я ненавидела как бессердечную, жестокую мать, бросившую ребенка, но не могла не восторгаться ею, как великой актрисой. Душевное смятение охватило все мое существо. Прежде я не сомневалась, Лора будет потрясена, когда узнает обо мне правду. Но этого не произошло. Она унижала и подавляла своим высокомерием, вызывая бессильную злость и растерянность. Едва появлялось ощущение, что у меня хватит воли противостоять ей, как она оборачивалась слабой, больной, подверженной непостижимым страхам. Было бы недостойно молодой здоровой особе сражаться со старой, испуганной на всю жизнь женщиной. Вместе с тем восхищала, вызывала уважение, отвага, с которой она пыталась противостоять трагической судьбе. Как же непросто писать о ней. Зачем я пообещала не интересоваться загадочным сундуком? Возможно, в нем, как в сказке о Кощее Бессмертном, заключена тайна и ее гениальности, и противоречивого характера, и ее мистических страхов. Я понимала, ключ к разгадке скрывался в ее голливудском прошлом и был связан с Майлзом Флетчером, а может быть, и с его сестрой Доной, и, несомненно, с убитым Гассом Олроем. Интересно, есть ли в сундуке его фотография? Движимая азартом, я встала с дивана и подошла к туалетному столику. Однако вместо того, чтобы открыть шкатулку и взять ключи, села перед зеркалом на стул с золоченой спинкой и стала разглядывать свое отражение. Но поскольку свет из открытой двери в сад и окон падал сзади, то лицо оставалось в тени. Нащупав выключатель, я зажгла матовые лампы над зеркалом. Яркий сноп лучей высветил мое лицо, которое Лора назвала юным и открытым. Эта открытость, неумение маскировать свои истинные чувства, огорчали. Можно было легко прочитать, как в книге, что мною движут ненависть и месть. Только при воспоминании об отце мое озлобленное лицо смягчалось, а на глазах навертывались слезы. Но ведь я приехала сюда из-за него, хотя мои коварные замыслы он никогда бы не одобрил. Виктор Холлинс был мягким, доброжелательным человеком, умеющим прощать. А это редкий дар — прощать. Особенно великодушным отец был по отношению к Лоре. Он горячо любил ее, а она принесла ему одни страдания. Я никогда не забуду ее жестокости. Увидев Лору слабой и беспомощной, я не дрогну, отведу глаза и вспомню об отце. Скорчив своему отражению недовольную гримасу, я выключила лампы и открыла сандаловую шкатулку. Ключи лежали внутри. Дона все-таки послушалась брата и вернула их. Я захлопнула шкатулку, так и не осмелившись отпереть сундук. Раздался отдаленный телефонный звонок. Наверху послышались шаги, чей-то голос ответил, и вскоре вниз сбежала Айрин. «Это вас, мисс Холлинс? В холле есть другой аппарат». «Наверное, Гуннар», — подумала я, снимая трубку. «Кто мог еще звонить мне в Бергене?» После нескольких часов, проведенных в доме Лоры Уорт, напичканном раздорами, призраками, мистикой, Гуннар Торренсен казался олицетворением здравого смысла и посланником добра. Я давно простила его настороженность. Господи, да что со мной творится? Я почти забыла, что за окнами Норвегии, и я не собиралась торчать в этой стране вечно. Говорит Ли Холлинс. Я не скрывала своей радости. Итак, вы все-таки сказали ей правду. И по голосу слышу, что довольна своей отвагой. Я не стала разубеждать Торренсена. Да, я призналась Лоре, но она проявила завидное равнодушие и выдержку. По-моему, ей все равно, кто о ней напишет. После небольшой паузы я услышала. «Милая леди, я звоню, чтобы пригласить вас завтра на ленч. У меня выходной, и я свободен, как ветер». Я не колебалась ни секунды. «Буду счастлива, сэр». Мне просто необходимо было с ним о многом поговорить. Только умница Гуннар поможет разобраться в хитросплетениях, преподнесенных родной матерью. Ведь он хорошо знал причуды Лоры. Прекрасно. Я намерен подняться на Флоен, потом оставить машину и прогуляться до вершины горы. Там наверху есть уютный ресторан. Мне показалось, вы любите ходить пешком. Очень люблю. Я горела нетерпением вырваться из дома четы Флетчеров и побыть с обаятельным жизнерадостным человеком, не имеющим отношения к тайнам и драматическому прошлому голливудской звезды. Возьмите с собой Лору, если сможете ее уговорить. Моя радость тут же померкла, сменившись недоуменным разочарованием. Если ей будет трудно взбираться по горной тропе, мы поднимемся на фуникулёре. Впрочем, решать вам. Мое приглашение неофициальное, но все-таки попытайтесь ее уговорить. Я поняла, что он имел в виду. Официальное приглашение относилось бы и к Майлзу Флетчеру, которого Гуннар, по-моему, не жаждал видеть. «Постараюсь», — вяло пообещала я и повесила трубку. Лора не вышла к ужину, поэтому мне не удалось ей сказать о приглашении Гуннара. Майлз, Дона и я ужинали в элегантно обставленной столовой. В продолговатой светлой комнате находился огромный стол, окруженный многочисленными стульями с высокими спинками и обтянутыми великолепной кожей сиденьями. Майлз восседал на одном конце стола, напротив пустовало обычное место Лоры, Дона и я оказались напротив друг друга. Я переоделась, сменив свитер и юбку на бежевое шерстяное платье. Дона осталась в своем прежнем одеянии уродливого покроя и дикой расцветки. В столовой царило темное дерево. Стены, обшитые деревянными панелями, украшали старинные картины в позолоченных рамах. Антикварные китайские фарфоровые тарелки красовались над входом. Дверцы массивного, занимавшего весь угол столовой буфета, поражали тончайшей резьбой, изображавшей охоту, люди, собаки и лошади среди заснеженных гор. На буфете возвышалась гигантская серебряная пивная кружка с филигранной чеканкой сценок из городской жизни прошлого века. Во время ужина я узнала любопытные подробности норвежского быта. Оказывается, прислугу в Бергене держать не принято. Хотя Лора и подыскала женщину, которая приходит убирать дважды в неделю. Готовила Айрин, она же подавала на стол и вела все хозяйство, за что ей, по словам Доны, хорошо платили. Частенько сама Дона моет посуду. Особняки с множеством слуг давно ушли в прошлое. Айрин оказалась мастерицей готовить норвежские блюда. И сегодня была подана жареная оленина со сметанным соусом, приправленным овечьим сыром и овощами. Майлз объяснил, дичина сначала вымачивается в молоке, чтобы устранить специфический запах. Затем был подан неизменный вареный картофель и салат из свежих огурцов. Дона самозабвенно трещала, отпуская колки и шпильки. Мишенью ее сомнительных острот оказались мы с Айрин. Я чувствовала, с какой неохотой обслуживает Айрин сестру Майлса. Было ясно, что Дону она терпеть не может. Майлз пытался хоть как-то поддерживать разговор за столом, но он сам не был общительным человеком, а его суровый и мрачноватый вид просто угнетал. Разговор шел о Бергене, Норвегии, привычках и обычаях норвежцев, любимых видах спорта. Дона мечтала освоить лыжи. Майлз же относился к спорту равнодушно. А Лора умела и любила ходить на лыжах, когда позволяло здоровье. Никто не упоминал о прошлом голливудской звезды, о фильмах, принесших ей славу. Я пыталась направить беседу в это русло, но Майлз быстро менял тему. Я обрадовалась, когда ужин наконец кончился. Встав из-за стола, я быстро поднялась наверх и постучала в дверь Лориной комнаты. Слабый надтреснутый голос разрешил войти. Хотя на улице было еще светло, мисс Уорд зажгла около своего кресла прелестную лампу, переделанную из старинной голубой вазы королевского копенгагенского фарфора. Лора сменила алое бархатное платье на расшитый золотом кремовый с коричневой отделкой короткий халат, покроем напоминавший кафтан. Ноги утопали в мягких индийских домашних туфлях, украшенных блестками. Я не удержалась, искренне похвалив ее утонченный туалет. Лора с гордостью заметила, что экзотический кафтан — подарок Майлса. Лора читала. Принесенный Айрин обед на серебряном подносе остался почти нетронутым и сиротливо остывал на изящном столике. Я пришла сказать, что Гуннар Торренсен завтра приглашает нас с вами в ресторан на вершине Флоэн. Глаза ее заблестели, но, подумав, она грустно покачала головой. Поезжай с ним, веселитесь без меня. Завтра выходной, у Майлза должно быть есть свои планы, и мне не хотелось бы их расстраивать. Было заметно, что Лора гордится Майлзом, заботится о его душевном покое. Мне же его трепетное отношение к жене представлялось показным и фальшивым. Что ж, пусть заблуждается. К сожалению, она уже сделала свой выбор. «Мы могли бы поговорить утром до приезда Гуннара?» — спросила я. «Посмотрим». Чувствовала, что Лора не расположена к беседе со мной. «Мне когда-нибудь придется начать работу, из-за которой я приехала в Норвегию. Надеюсь, вы не забыли? Я хочу написать о вас большую главу в книге, и нам придется о многом потолковать. Интервью займет немало времени, и, боюсь, вы не выдержите, не хватит сил». Она встала и снисходительно окинула меня взглядом. Эта удивительная женщина не нуждалась в сострадании. Я вновь почувствовала к ней глубокое уважение. «Разумеется, у меня хватит сил. Просто я не столь часто подвергаюсь таким испытаниям, как сегодня. Платье Эллен Брэдли потрясло меня. Я ведь не видела его с тех самых пор». «Так это туалет из шепота потряс вас?» «Миссис Джейф сказала вашему мужу, что вы расстроились из-за подсвечника». Она опять стала белой, как снег, но, слава богу, не потеряла сознание. «Какого подсвечника?» — высокомерно спросила Лора. «Да она просто испытывает мое терпение». Я молча направилась к двери. «С меня довольна. Пусть разыгрывает роль одна». Я опять подумала, как трудно будет мне справиться с Лорой, отличить правду от лжи, искренность от игры. Да и существует ли настоящая Лора Флетчер? Или только маски ролей талантливо сыграны когда-то Лорой Уорд? «Спокойной ночи. Надеюсь увидеть вас завтра утром в добром здравии». Она, по-видимому, не ожидала отпора и не нашлась с ответом. Я ушла. В холле маячила Айрин, и мне пришлось ответить на ее докучливый взгляд. «Лора очень слаба. Я не позволю себе беспокоить ее сегодня вечером». Айрин осталась довольна ответом и скрылась за дверью Лориной комнаты. Я спустилась вниз. Холл был пуст. Полоска света проникала из неплотно прикрытой двери гостиной. Там, очевидно, коротали вечер брат и сестра. Меня ждала комната музея Лоры Уорд. Двери и окна были распахнуты, и удушающий запах почти исчез. Я щелкнула выключателем, и когда зажглась великолепная лампа под абажуром от Тиффани, мне стало легче. Наконец-то я осталась одна в этой комнате, от которой зависело так много.